4 смертельные спирали. Бедные становятся беднее. Бедность – это состояние ума. Ситуация, в которой бедняки беднеют еще больше, это классический пример смертельной спирали. Занятость, хаос, занятость. Недостаток – нет ресурсов на то, чтобы заботиться о дальнейшей перспективе, дефицит материальных ресурсов, рост соблазна, ослабление силы воли, дефицит материальных ресурсов. Если не прервать этот цикл, то возможно, что вы так и продолжите беднеть. Лучший способ – это остановиться, взять контроль над хаосом, задействовать свои ресурсы на то, чтобы все обдумать, изучить и спланировать, а после выстроить другой правильный цикл, который поможет устранить последствия порочного цикла. Привлекать наставников и консультантов для того, чтобы они помогали обдумывать вопросы, это тоже хорошая идея. В любом случае вы должны настроить цикл «Думаю о будущем», «Высокая прибыль», чтобы устранить порочный цикл обеднения. Недостаточно вложений. Многие предприятия сталкиваются с такой проблемой. Падение прибыли приводит к недостатку инвестиций в разработку продукта, а недостаточные инвестиции в разработку продукта еще больше снижают конкурентоспособность. В то же время компания не может остановить работу, потому что нужно платить зарплату рабочим и аренду цехов. Если компания остановится, рабочие будут голодать и жить в постоянном страхе, как на кратере вулкана. В такой ситуации компания должна как можно скорее провести трансформацию. Как только человек попадает в такую бесконечную петлю, лучший способ действий для него – найти возможность выбраться из петли, занять деньги, чтобы освоить новый навык, или перейти на высокооплачиваемую работу. Если не получается провести трансформацию, то возможности могут появиться, если сфокусироваться на чем-то одном. Некоторые семьи предпочитают концентрироваться на воспитании одного ребенка. Старший ребенок следит за домом, средний уезжает на заработки, чтобы у младшего была возможность развиться и стать лучше. В некоторых местах существуют народные обычаи, по которому семья или даже вся деревня помогает самому перспективному ребенку. Это очень мудрое решение. Предприятия, в свою очередь, могут продолжать развивать какой-то из своих продуктов. Цикл трудоголика. Самая большая разница в любви к работе и трудоголизме заключается в том, что трудоголику необходимо работать, а человек, любящий свою работу, просто любит заниматься своим делом. Так же, как наркоману нужны наркотики, хотя он и не любит их. Трудоголизм, недостаточно времени с семьей, нет чувства удовлетворенности семейной жизнью, трудоголизм. Это порочная петля. Многие работники слишком заняты в компании и проводят мало времени с семьей. Через какое-то время родственники начинают жаловаться на них. И хоть семья и важна, но прислушаться к жалобам и начать проводить больше времени с семьей очень нелегко. Поэтому подсознательно многие предпочитают просто меньше бывать дома. В результате жалоб становится больше, а человек бывает дома все реже. Многие люди из-за этого становятся трудоголиками. Если в вашей семье есть трудоголик, не забывайте, что прикладывать усилия к преодолению этой проблемы должны обе стороны. Быть собой. Стремишься к одобрению других людей, не можешь найти себя, стремишься к одобрению других людей. Нужно обязательно обсудить эту смертельную спираль. В наше время, когда весь мир соревнуется в том, чтобы как можно лучше найти себя, идея показать себя стала токсичной. Многие люди, стремящиеся найти себя, неважно, следуют ли они мечте или ищут в себе таланты, на самом деле внутри себя нуждаются в одобрении других людей. Чем больше они ищут одобрения других, направляют внимание на внешний мир и фокусируются на других людях, тем труднее им найти собственные таланты, мечту или страсть. И это приводит их к еще большим переживаниям. На самом деле, как вы можете найти себя, если стремитесь удовлетворить других людей? Сравнение себя с другими людьми – это саморазрушение, которое никогда не заканчивается и которое невозможно победить. Чтобы прекратить этот цикл, нужно направить часть внимания на себя, задуматься о своих потребностях и преимуществах, перенимать у других способы что-то делать, но при этом делать это в собственном ритме.